Это было нелегко. Каждый раз, когда Матапан поднимался на волну, Швартов натягивался и крепко прижимал мою руку к колонне. Но я не придавал этому значения. Или, точнее говоря, наконец я смог повернуться к волне спиной. Я выпустил Швартов из рук, и нырнул и стал опускаться вдоль опоры в глубину. Эндрю так же ловко стравливал страховочный линь, как и раньше. Во всех случаях команды судов оставались 20, целыми и невредимыми. 30. Но эти 5 случаев 35. Роднило не только это. Ничего. На борту всех этих кораблей. Мое сердце начало давать перебои, закружилась голова. Я уже достиг той глубины, на которой пребывание в такой кислородной маске, как моя, становилось опасным для жизни. Я быстро поплыл наверх. Когда до поверхности осталось футов 15, я передохнул, держась руками за опору. Время истекло. Осталось только 5 минут. И все-таки это должна быть именно та самая буровая платформа, иначе и быть не могло. Сам генерал говорил это, а он не стал бы лгать человеку, у которого не было шансов спастись. Но все же, я ничего не нашел на этом танкере, ни под ним. Не было ничего и на самой платформе. Я мог бы в этом поклясться. А если этого не было на платформе, значит, это должно находиться под платформой. И в этом случае должно быть прикреплено стальным тросом или цепью. А эта тросная цепь должна быть прикреплена под водой к одной из этих громадных опор. Выбор судна, дата отправления. Я должен был думать очень быстро. Какую из 14 опор они могли использовать? Калверт сказал, что почти наверняка можно исключить 8 опор, которые держат площадку с боровой вышкой. Там слишком активная деятельность, слишком много света, слишком много глаз, слишком много лесок, заброшенных в расчете поймать сотни рыб, привлеченных светом мощных фонарей, и вообще слишком опасно. Следовательно, это должна быть одна из опор вертолетной площадки, где сейчас швыряла и болтала Матапан. Чтобы еще больше сузить спектр поиска, а я должен был его сузить и локализовать, делая ставку на вероятное и отбрасывая возможное, я предположил, что искомое находится, скорее всего, на стороне, обращенной к морю, где сейчас был я, а не на противоположной, там швартовались суда. Я уже обследовал среднюю опору, ту, которой был отшвартован Матапан. Вопрос, какую же из двух оставшихся мне осмотреть, решился сразу с помощью очень простого обстоятельства. Мой страховочный линь обвился вокруг опоры слева. На обратный путь длиной в 3/4 окружности колонны ушло бы очень много времени. Поднявшись на поверхность, я дернул линь 2 раза, давая понять, что его следует немного потравить. Оттолкнулся от металла обеими ногами и поплыл к угловой опоре. До меня сразу же дошло, что именно беспокоило капитана Заимса. Ведь в его распоряжении было 40-футовое судно, 40-сильным двигателем, чтобы противостоять силам ветра и моря, мости неуклонно увеличивающихся волн, на которых уже появились белые барашки. Я располагал только самим собой, и этого было далеко недостаточно. Тяжелое грузило на поясе совсем не помогало при таком волнении. Я почти выбился из сил, пока сумел преодолеть эти 15 ярдов, которые отделяли одну опору от другой. К тому же мой кислородный аппарат не был рассчитан на такое интенсивное дыхание. И все же я доплыл до цели. Оказавшись у другой опоры, 17. Я словно краб стал опускаться по ее поверхности вниз. На этот раз мне было легче, так как рука почти сразу нащупала в металле ряд широких и глубоких, слегка изгибающихся борозд. Я не инженер, но знал, что это должно быть винтовые поверхности, которые помогают гибкому колесу червячной передачи подниматься или опускать эти опоры. Мое погружение было похоже на спуск с отвесной стены, которые высечены ступени. Через каждый фут или два я останавливался и шарил по сторонам, насколько хватало рук, но не находил ни выступа, ни троса. Лишь гладкая и довольно илистая поверхность. Я заставлял себя погружаться все ниже и ниже, все сильнее, ощущая давление водяной толщи и тяжесть в дыхании. Где-то на глубине 40 футов я сказал себе: «Все!